а следом за ней шли связанные веревками плененные торки. В изодранных одеждах с косматыми волосами они страшно озирались по сторонам, втягивали головы в плечи под градом насмешек жителей Переяславля. А следом за пленниками везли на телегах захваченное добро. Ткани, ковры, конскую сбрую, оружие, золотые и серебряные вещи. А дальше княжеские конюхи гнали табуны отнятых у торков коней, коров, овец. Сразу разбогатеет теперь Переяславль. Нальются захваченным добром дворец князя и дома его старшей и младшей дружин. Владимир бросился к отцу, дотянулся рукой до стремени, да так и бежал рядом с отцом всю дорогу до дворца. И лишь вечером, когда княжеская семья собралась за столом, Владимир услышал от отца о том, как шла война с торками. Собственной войны-то не было. Конные сторожи торков донесли до своих кочевий известие о том, что вошли русские рати в степь, и торки стали спешно свертывать шатры. И когда русы подходили к тем местам, где должны были бы стоять степные городки кочевников, то заставали там лишь теплую золу от очагов. Торки исчезали бесследно. Днем и ночью гнались русы за кочевниками, вглядываясь в прибитую конскими копытами землю, и, наконец, настигли их во время отдыха. Русские дружины сходу врезались в тележный строй уставших, обессилевших торков, и те почти не сопротивлялись. Одни доброй волей отдали себя в полон с женами и детьми, другие, те, у кого доставало еще сил бежать дальше, бросали своих близких все добро, вскакивали на коней и устремлялись в неоглядную ночную степь. За ними не гнались, пусть пропадают в осенней стуже, в голодной, застывающей на зиму степи. Несколько недель носились русские дружины в диком поле, сбивая все новые и новые кочевья торков, утомляя и врагов, и самих себя нескончаемым конским бегом. Когда отяжелели русские рати от захваченного добра, когда не доставало уже сил гнать по необозримым степным просторам тысячи голов скота, русские князья дали приказ своим дружинам повернуть вспять. «Ну а торки? Куда делись торки?» — спрашивал Владимир, который живо представил себе все, что происходило в степи, где закованные в броне русы сметали с лица земли жалкие кочевья степняков и гнали их, гнали в холодное и голодное поле. «Торки сгинули», — сказал устало Всеволод. «Сгинули мыслью навеки. Одних мы попленили, а кто ушел в степь, все равно пропадут от стужи, голода и мора. Бог отныне избавил Русь от поганых». Он говорил об этом спокойно и равнодушно, а глаза Владимира наполнялись слезами. Ему было жаль этих растерзанных, связанных веревками людей, что тянулись за русской ратью по улицам Переяславля. Жаль было и тех, кто, потеряв своих жен и детей, скитается отныне в застывшей степи, мерзнет, гибнет от голода, и нет им нигде ни покоя, ни приюта, только гибель и плен, и продажа на невольничьих рынках Булгара, Херсонеса и Константинополя. Всеволод заметил сумятицу в сердце сына, положил руку на его золотистые волосы. «Не жалей их, Владимир! Если бы был их верх, то сегодня уже тебя гнали бы привязанным веревкой за телегой на челединный рынок куда-нибудь в Таврику». Затихла жизнь в Переяславле. Не скакали более княжеские гонцы между Киевом, Черниговым, Переяславлем и Полоцком. Надвинулась суровая зима. Князь и дружинники сидели по своим дворцам, а их люди бойко торговали по городам рухлядью, захваченной у торков. В конце же января 1061 года беда обрушилась на Переяславское княжество. Из степей в Переяславские пределы вышли половцы во главе с ханом Искалом. Записал позднее летописец, пришли половцы впервые на русскую землю войною. Давно уже ожидали этой грозы переяславцы. С каждым годом полнилась степь половцами. Их кочевые вежи, объединенные в огромные орды, заливали южные земли от края до края. Сначала они перевалили через Волгу и появились на Дону. Потом захватили кочевые угодья печенегов и торков и заняли причерноморские степи между Доном и Днепром, а потом, преследуя печенегов, дошли до Дуная и уткнулись в византийские сторожевые крепости. В то время напор половцев на запад уже ослабел, и они принялись обживать огромные пространства, раскинувшиеся между Доном и Дунаем.